Глава вторая. Поцелуй смерти. Мари Эндеэль. Отправив отряд в столицу империи и оставив при себе только двух гвардейцев императора, мы выехали из города, и неожиданно в ничем не примечательном месте Таврон приказал свернуть в лес. На мои вопросы он отвечал сухо и попросил довериться ему. Наконец он объявил привал. Лошадям было трудно двигаться по зарослям кустарника и между деревьев, и Таврон попросил отвезти их в сторону и стреножить, а гвардейцам приказал приготовить все для перекуса. Оставив лошадей на небольшой полянке, возвращаясь, я размышляла над странным поведением мага. Он явно что-то скрывал или задумал. Добравшись до места стоянки, мои опасения полностью подтвердились. В сторонке лежали без сознания оба гвардейца, а рядом Таврон закапывал продукты. «Может, ты мне все-таки объяснишь, что происходит?» — возмущенно потребовала я. Он, не обращая внимания на мой вопрос, начал рассуждать вслух. «Ребята проспят дня три. Звери их не тронут, я их усыпил темным заклинанием. А живность к темной магии негативно относится и не приближается. Когда они проснутся, то с голодухи могут друг друга сожрать», — заметив мои испуганные глаза, пояснил. «Это образное выражение. Именно для них я закапываю воду и припасы. Когда чухаются, хоть поедят нормально. Одному я выложил записку в руку. В общем, разберутся, не маленькие, их и не такому учили. Но вот лошадей придется всех забрать. Фокус с усыплением с ними не пройдет. Их просто схарчат хищники или сами издохнут». «Таврон, вы, темные, всегда так поступаете и бросаете своих подчиненных в лесу. Может, ты и меня рядом уложишь? Объясни, наконец, что происходит!» С истеричными нотками вновь потребовала я. «Мари!» — стальным голосом начал он. «Вас, эльфов, в вашей лесной академии только убивать учили. Или все-таки головой иногда пользоваться разрешали? Ты так и не поняла? Вампиры с Илвусом остались в городе, но обставили все так, как будто убежали обратно на свои земли. Мы возвращаемся обратно, и хватит истерик. По дороге я тебе все расскажу. Не мог же я при солдатах императора тебе все выложить», — высказался он и спокойно продолжил рыть вторую яму для продуктов. Как оказалось, при допросах, сопоставив факты, Таврон просчитал хитрую схему вампиров. У клыкастых есть управляющий их резиденцией, Ромт. У него имеются дочка и сын. И вампиры устроили спектакль. Его сын на выезде из города изображал раненого Илвуса, а дочка — высшую вампиршу. Клыкастые почти всегда передвигаются в плащах с накинутыми капюшонами, поэтому подмену никто не заметил. Как потом подтвердили стражники на воротах, позже сын и дочь Ромта заходили в город с той стороны стены. Их узнали в лицо. В выезжающей группе было точно 4 вампира, которые двигались открыто, показывая свою принадлежность к их расе, чтобы потом охрана подтвердила, и оставшихся не искали в городе. Возможно, что кто-то из них и смог вернуться обратно для охраны раненого. Да это уже было неважно. Главное, выяснилось, что Илвус остался внутри стен. И наверняка часть отряда поспешила в замок к Лугату за помощью. Таврон тоже решил устроить представление, отправив весь отряд в столицу, оставил 2 бойцов, иначе бы это выглядело как бегство. Перед выездом он посетил резиденцию вампиров и, ничего не объясняя, просто всучил письмо открывшему калитку Ромту. Потом он усыпил бойцов в лесу, нужно было выиграть время, хотя в записке, оставленной одному из бойцов, он сообщил, что мы возвращаемся в замок к Лугату, и вряд ли те пойдут нас искать. «Таврон, а с чего ты решил, что вампиры придут навстречу?» — задала я логичный вопрос. «Мари, они придут не навстречу. Они придут нас вязать. Парень был ранен отравленным ножом. И, как ты понимаешь, яд был эльфийский. Поэтому они не упустят возможности захватить эльфийского мага жизни, то есть тебя. Сами они ничем ему не помогут. О, боги! Да чтоб этому высшему переродиться в... Я даже не могла подобрать нужного ругательства. Но главное, я уже не жалела, что убила своего сородича. Туда ему и дорога. И что мы будем делать, когда вампиры поймут, что я лишилась магии и тоже вряд ли смогу оказать помощь парню? — спросила я. — А вот это самое слабое звено моего плана. Будем действовать по ситуации и надеяться, что боги будут милосердны к нам, — твердо ответил маг. Я смотрела на него с восхищением. Так быстро разобраться и сориентироваться в ситуации мог один разумный на тысячу. — Таврон, спасибо тебе за все, — поблагодарила я. — Не вешай нос, мы еще повоюем. Подбодрил меня он и достал плащи, чтобы скрыть наши личности. До города оставалось совсем немного. В назначенное время мы прибыли на базарную площадь, на которой бешеный лорд устроил расправу над нечистыми на руку торговцами и бургомистром города. От этой мысли становилось жутковато. Начало темнеть, и я рефлекторно, ища защиты, прижалась к магу. Но он меня аккуратно отстранил. «Мари, держи руки на виду. Если они решат, что это засада, то рассвета мы уже не увидим», — попросил он. На улице еще были прохожие, но и те спешили вернуться домой или в ближайшую таверну, чтобы расслабиться после трудового дня. К нам подошел человек, на вид обычный местный. Постояв какое-то время, разглядывая нас и проверяя нашу реакцию, все же решил заговорить. «Ты, что ли, Таврон, который прошлой ночью шухеры навел на весь город?» «А это смотря кто спрашивает. Для кого-то Таврон, а для кого-то Таврон де Моран», — грубо ответил маг. «Пусть она уши покажет». Не отводя взгляда с мага, так же грубо потребовал человек. «Мари, откинь волосы. Почтенный лир сомневается в твоей расовой принадлежности», — язвительно попросил маг. Я задрала прядь, представив обозрению кончики своих ушей. Собеседник мельком взглянул и, развернувшись, сказал: «Идите за мной». Мы заранее предполагали это, как один из вариантов развития событий, и без резких движений двинулись за провожатым. Через три улицы в одном из темных переулков сопровождающий резко остановился, сказал, чтобы ждали здесь, свернув за угол. Тут же от стены отделилась тень и распахнула глаза. От неожиданности я взвизгнула и на рефлексах хотела схватить рукоять меча, который в данный момент отсутствовал. Тень улыбнулась, обнажая белые зубы с ярко выраженными клыками. Это была вампирша с двумя клинками за спиной, в черном облегающем кожаном костюме и замазанными углем открытыми участками кожи, в том числе и лицо. «Вы искали с нами встречи? Что ж, если у вас нет злого умысла на наш счет, то примерьте эти украшения», — с нотками сарказма сказала она. И тут же сзади появились еще две такие же тени с арбалетами в руках. Это тоже были вампиры. Хорошо же они подготовились. Один из них протянул два антимагических ошейника, и мы спокойно сами застегнули их на своих шеях. «Уж простите нас за наше гостеприимство, но это вынужденная необходимость», — наигранно извинилась вампирша. И после этих слов нам тут же надели мешковину на головы и, заломав руки назад, связали и куда-то повели. По дороге по звукам шагов я определила, что к нам еще кто-то присоединился, и не один. Они тут, видимо, решили войну устроить, хотя после нападения на них в таверне их тоже можно было понять. Наконец я почувствовала ступеньки под ногами. Нас завели в какое-то помещение, поставили на колени и сняли мешки. В комнате находились четверо мужчин. Двое из них с замазанными черными лицами, которые связали нам руки и сейчас стояли рядом с кинжалами, приставленными к нашим затылкам. И женщина, которая, видимо, являлась высшей и командовала всеми. Подождав, когда мы проморгаемся и привыкнем к свету, вампирша не стала тянуть и перешла к сути. «Кто вы такие? Зачем вы искали с нами встречи?» Я решила молчать. Наверняка Таврон уже продумал несколько вариантов нашего поведения и линию беседы. «Виола де Мор, племянница Лугата де Мор, лучший убийца клана «Багровая ночь». Столица вас до сих пор боятся после вашей показательной мести за родителей, и если я не ошибаюсь, то на вашем счету аж 3 мастера меча». Начал знакомство Таврон. И, честно говоря, он играл с огнем. Если клыкастая вспылит, то ему жить осталось пару ударов сердца. И я не ошиблась. Вампирша вскочила, приставила кинжал к шее Таврона и надавила с такой силой, что потекла тоненькая струйка крови. «Не смей вспоминать моих родителей, иначе на своей шкуре узнаешь, что такое разозлить высшего вампира!» Прорычала она в лицо магу, и ее аж затрясло от злости. Но, на удивление, быстро успокоившись, она снова присела на край стола. «Иргард, ты узнаешь этого человека? Он тот, за кого себя выдает?» Обратилась Виола к мужчине, стоявшему справа от нее. «Да, это Таврон де Моран. Кстати, по силе очень приличный маг смерти. Мы как-то встречались циклов 7 назад на одном из светских вечеров. Но я там был в качестве сопровождающего одного из аристократов. И не думаю, что маг такого уровня запомнил меня». Дал оценку своему коллеге мужчина, наверняка нанятый вампирами маг. «Иргард де Нарин, если я не ошибаюсь, маг воздуха. Я помню то мероприятие. Вы весь вечер хотели казаться незаметным. Это похвально. Обычно маги вашего невысокого уровня все время пытаются обратить на себя внимание и обзавестись знакомствами из числа аристократии», — ответил Таврон. «Хм, приятно удивили. Таких, как я, нечасто даже в лицо запоминают люди вашего статуса, Таврон де Моран». «Закончили? Может, вы еще и обниметесь?» — вспылила вампирша. Потом подошла ко мне, присела на корточки и, обнажив клыки, язвительно поинтересовалась. «Ну, а ты у нас что за птица такая? По слухам, ты убила своего высшего сородича. Хотя я сомневаюсь в этом. Люди гораздо болтать и приукрашивать действительность». «Я не тебя спрашиваю. Или ты язык откусил?» — прервала Таврона высшая вампирша. «Я Марин Дель из дома «Дарящая жизнь», — словно оправдывая Таврона, представилась я. «Значит, ты магиня жизни и сможешь помочь нашему раненому товарищу?» — обрадовалась Виола. У меня от ее интонации пробивал мороз по коже. Эта высшая вампирша наверняка отправила на перерождение не одну сотню разумных. В ее глазах читалась жестокость. Мне показалось, что если понадобится, то она, не задумываясь, убьет любого из здесь присутствующих, даже своих сородичей. Но, несмотря на свои опасения, я спокойным тоном ответила, как и заранее обговаривали с Тавроном. «В дороге на поляне, где произошел бой вашего отряда с низшими вампирами и волколаками, которых натравили на вас вампиры рода де Тор, я обратилась к духу леса, чтобы узнать, что именно там произошло, и за это поплатилась своими магическими способностями. Поэтому излечить мальчика я не смогу, но могу приготовить отвар, который замедлит действие яда». Мне показалось, что при моем упоминании об Илвусе у нее чуть дернулась щека. Виола молча обдумывала услышанное, потом, ухмыльнувшись, приняла решение. «Вы слишком много знаете о том, зачем вы здесь, как вообще сюда попали и с какими целями. Вы расскажете позже. И не дай боги мне поймать вас на лжи. Тогда вы будете умолять нас о быстрой смерти. Но такой возможности я вам уже не предоставлю. Сейчас время очень дорого, и некогда разбираться в ситуации с вами. Мы все вместе поднимемся в комнату к раненому, и вы его осмотрите. Предупреждаю, что любое необдуманное действие, и вы отправитесь к предкам, даже не успев осознать этого — Вам все ясно?» Дождавшись, когда мы кивнем в знак согласия, приказал одному из вампиров по имени Умарт тщательно нас обыскать. Я с презрением подумала, что сейчас он начнет лапать меня, не скрывая этого факта, чтобы лишний раз унизить. Но тот профессиональный по-деловому произвел обыск, не обратив никакого внимания на то, что я женщина. Меня даже это чуточку обидело, но потом попыталась выкинуть эти недостойные мысли из головы. Это, наверное, долгое воздержание, и близость симпатичного мне темного мага сказывались. Боги! Да за последние две декады я изменилась просто до неузнаваемости. Никогда я не позволяла дать себе расслабиться, и всегда была лучшей. Правильно выразился Таврон перед тем, как пойти навстречу с клыкастыми. Эта история изменит нас всех. Интуиция меня еще не подводила. Когда мы поднялись на второй этаж и подходили к нужной двери, Таврон вдруг забеспокоился. Что-то не так. Что-то происходит. Вампирша, шедшая впереди, осекла его. Мак, не играй со мной. Что не так? Виола, демоны, тебя дери. Я даже сквозь антимагический ошейник чувствую магию смерти за дверью. Уже с нешуточной обеспокоенностью и не обращая внимания на кинжал, острием которого упирался один из клыкастых ему в спину, сообщил маг. «Млять! Всем активировать амулеты и приготовить оружие! А ты, маг, пойдешь первым!» — приказала Виола, из спинка выбив дверь, толкнула в проем Таврона, прыгнув следом за ним, обнажив клинки, а следом ввалились остальные, затолкав меня в том числе. То, что мы увидели в комнате, навсегда останется в моей памяти как страшные воспоминания в виде пережитого ужаса и леденящего душу всепоглощающего страха. Впоследствии я не раз просыпалась от снившихся кошмаров, связанных с этим событием. На кровати в полусидячем положении находился подросток, на котором поверх одеяла сидела черноволосая женщина в темном закрытом платье и целовала мальчишку. Дверь захлопнулась. Стало холодно, и комната наполнилась страхом. Холодно было не физически. Мороз сковал саму душу. Ужас проник в каждый, даже самый потаенный уголок сознания. Холод! Холод! Могильный холод! Всех парализовал страх. Он давил на психику и рассматривал наши сущности. Страх знал все, все наши поступки и желания. Он оценивал нас. У Иргарта, стоявшего чуть впереди меня, прямо на глазах на виске появилась седая прядь. Вампирша выронила из рук клинки, которые почему-то упали беззвучно. Таврон попятился назад, но, уперевшись в вампиршу, упал на оба колена и зажал голову руками. Я затряслась мелкой дрожью. Что происходило с остальными, я уже не видела и не осознавала происходящего. Мой взгляд был прикован к этой женщине, впившейся губами в парня. Мальчишка сидел безвольной куклой и больше смахивал на труп. Кожа была белесого цвета, вены вздулись, и проступала каждая жилка на его лице и шее. Вдруг женщина его отпустила, и парень рухнул обратно на подушку. Страх, поселившийся внутри, начал отпускать. И я сделала вдох. Оказывается, все это время я не дышала. Комнату просто распирало от мерзкой темной энергии. Я упала на четвереньки, откашливалась. Все остальные тоже рухнули на пол в разных позах и ловили ртом воздух. «Бессмертная! Это бессмертная!» Мой разум кричал это, но в то же время отказывался в это верить. Тем временем, левитируя по воздуху, женщина опустилась на пол и подошла к Таврону. Окинув всех взглядом, усмехаясь, произнесла. «Какая необычная интересная компания собралась!» Никто не смел подняться, и те, кто уже восстановил дыхание, встали на одно колено и преклонили головы. «Хм, маг смерти. Интересный экземпляр. Кто же бы отправил твою ауру?» — обратилась бессмертная к Таврону, при этом разглядывала его, нагибая голову в стороны, как иногда делают собаки. Потом, взглянув в мою сторону, сказала странную фразу. «О-о-о! И тут такая же картина!» Потом она снова повернулась к темному магу и властными интонациями поинтересовалась. «Ты знаешь, кто я?» «Да, бессмертная Мигталия, высшая богиня, госпожа смерть и проводница душ в загробный мир!» Четко ответил Таврон, не поднимая головы. «А ты льстец!» — улыбаясь, ответила Мигталия. Потом наклонилась к его уху и, что-то нашептав, спросила. «Ты все понял?» «Да, великая», — ответил маг. Больше не обращая на него внимания, бессмертная подошла к вампирше и обратилась к той. «Здравствуй, девочка. У тебя тоже метка богов. Ты очень многих разумных отправила в мои объятия». Из-под лобби я видела, как сжалась Виола. Мне показалось, что она тоже дрожала. Это придало мне силы, я попыталась успокоиться, но получилось плохо. «Девочка, не ищи смерть. Настанет и твой час, и мы обязательно вновь встретимся», — предостерегла она, вынула изо рта какую-то горошину и, протянув ее вампирше, объяснила. «Это яд, которым был отравлен мальчик. Он будет жить. Но будь всегда рядом, даже если против него будет весь мир. Вы с ним теперь очень тесно связаны». «Да, госпожа. И спасибо». Дрожащим голосом поблагодарила Виола, приняв горошину и сжав ее в кулаке. Потом бессмертная повернулась к магу, который был вместе с вампирами. «Ты тоже изменил свою судьбу? Клятва на крови, данная тобой парню, не имеет той силы и обязательств, которые вы ожидали. Вы добровольно вкусили крови друг друга, и теперь ты являешься хранителем. Когда понадобится, ты, не задумываясь, должен отдать за мальчика жизнь. Ты сам сделал свой выбор. А уж нравится тебе или нет такой поворот событий, уже не имеет значения. Влез в игры взрослых дядек. Так будь готов и отвечать по-взрослому, иначе последствия будут хуже смерти». «Да, госпожа, я спокойно приму свою судьбу», — не задумываясь, ответил Иргард. Потеряв интерес к магу, бессмертная приблизилась ко мне. Меня затрясло еще больше, мне показалось, что я снова перестала дышать. «Молодая и наивная эльфа! Тебя-то как угораздило оказаться в этой чокнутой компании. Впрочем, неважно. Запомни, теперь ты не имеешь ничего общего со светлыми расами. Но и к темным тебя отнести нельзя. Один бессмертный весельчак немного изменил твою сущность. Но ты сама этого попросила, обратившись к богам с просьбой. Но мне кажется, что в будущем ты не пожалеешь об этом». Я не знала, что ответить. Я вообще не понимала, о чем говорит богиня, но взяла пример с остальных и ответила так же. «Да, госпожа». Улыбнувшись, она повернулась к двум оставшимся вампирам и, обратившись к ним, вновь сказала что-то странное. «Обращенные вампы, вы оба уже были за гранью, но, видимо, в мире живых у вас остались недоделанные дела. И мироздание вас вернуло. Цените это». «Да, госпожа», — повторили они ответ остальных. «Ну что ж, мне пора. И помните, все вы рано или поздно явитесь ко мне». Жесткими и нечеловеческими интонациями напомнила всем богиня смерти и взмахом руки, открыв окно портала, шагнула в него. Но ее слова еще удаляющимся эхом звучали в ушах. Тут резко привстал мальчишка, хватая ртом воздух, Поймав его, он глубоко задышал, как после длительной пробежки, потом, окинув мутным взглядом комнату, упал с кровати, снова потеряв сознание. У меня в глазах тоже все начало расплываться. Организм, не выдержав стресса, решил защитить себя методом отключения от реальности, и я также рухнула на пол, погрузившись в спасительную темноту.